Глава 22. Предлагаю выходные провести на яхте. Как ты на это смотришь? Как раз конец рабочей недели. Отправимся сегодня вечером и вернемся в воскресенье, спросил Мигель, наблюдая, как пыхтящая от злости Катя что-то набирает на ноутбуке, отчаянно стуча пальцами по клавишам. Не услышав ответа, он отложил бумаги, которые просматривал, и подошел к ней. «Ты меня слышишь?» «Да, сейчас», — ответила девушка, допечатав сообщение и со злостью нажала на клавишу «Отправить». Сдунув непослушный локон, упавший на лицо, она посмотрела на Мигеля и выдохнула. «Как же меня бесит этот поставщик! Такое ощущение, что в этой фирме администраторов набирали просто с улицы. Я не совсем не понимаю, о чем идет речь. Я дважды попросила прислать документы, которые требует бухгалтер, и каждый раз получаю не то. Достали». Мужчина, разглядывая девушку, невольно едва заметно улыбнулся. За совсем короткое время Катя стала просто незаменимой в компании. К ней хорошо относились его партнеры по бизнесу. Уважали коллеги, а сам он точно знал, что может ей доверять, как никому другому. Теперь они часто вдвоем ездили на деловые встречи и очень много времени проводили вместе, все больше узнавая друг друга. С момента их поцелуя прошло несколько недель. Но в их личных отношениях ничего не изменилось. Утром Катя сделала вид, что ничего не произошло, а Мигель не стал возвращаться к этой теме, чтобы не смущать девушку. Он принял ее решение и теперь просто наслаждался теми совместными моментами, что у них были, не строя никаких планов на будущее. Мужчина жил одним днем и просто был благодарен судьбе за подарок в виде истинной пары. «Так что насчет выходных?» – повторил свой вопрос Мигель. И Катя, смутившись, призналась. «Я, если честно, не слышала твоего предложения, прости». «Как ты смотришь, чтобы устроить уикенд на яхте? Поплаваем?» «Возможно, пришвартуемся на одном из островов, переночуем в бунгало. Можно выехать сегодня вечером, что скажешь?» Катя пожала плечами, а потом, задумавшись, мечтательно произнесла. «Можно пожарить шашлычок или рыбку на костре, выпить холодного вина. Вкусно». «Я согласна, но с одним условием». «Каким?» Мигель удивленно приподнял брови, смотря на нее смеющимся взглядом, уже понимая, о чем она попросит. Дело в том, что, решив приучить Катю к своему зверю, он нередко совершал с ней прогулки по пляжу в облике волка, и они очень подружились. Иногда мужчине казалось, что к его второму облику девушка относится даже лучше, чем к нему самому. «Хочу увидеть Мишку. Я уже успела по нему соскучиться», — она лукаво улыбнулась. Сколько раз просил его так не называть. «Делаешь из грозного зверя ручную игрушку. Еще и радуешься при этом», пробурчал Мигель для профилактики, хотя уже привык, что она так называет его волка. Когда он первый раз услышал это имя от Кати, то опешил от такой фамильярности и попытался ей объяснить, что это совсем не подходящее прозвище для грозного хищника. Но зверь внутри него зарычал, давая понять, что ему нравится, как его называет Катя. Мигелю пришлось смириться с этим. «Прости», — Катя вскочила со стула, «но он правда такой лапушка». «Между прочим, я это он, только в другом облике», – покачал головой мужчина. «Ты тоже лапушка», – отшутилась Катя и, увидев обескураженное лицо Мигеля, весело рассмеялась, а потом быстро перевела тему разговора. «Я закончила работу. Может, сбежим из офиса пораньше? Хочу все приготовить для предстоящего пикника». «У меня еще встреча. Да и договора с поставщиками надо посмотреть и внести правки», – покачал он головой. «Если хочешь, клинок отвезет тебя домой». «Да», — улыбнулась Катя. «А еще мне надо заехать в магазин». «Хорошо». Мигель взял телефон и набрал номер своего человека, приказав подать машину к центральному входу. Затем достал из портмоне кредитную карточку и протянул ее девушке. «Это на мелкие расходы». И, увидев на ее лице возмущение, добавил. «Это не обсуждается. Купи все, что тебе захочется». Катя вздохнула и взяла карту. Теперь она получала доход в виде процента от суммы сделок, и на ее счету скопилось приличное состояние. Но за столько времени она так и не привыкла к тому, что Мигель не позволяет тратить свои деньги, оплачивая все ее расходы. До вечера. Подхватив сумку, попрощалась она и выпорхнула из кабинета. Мужчина проводил ее с довольной улыбкой, уже предвкушая предстоящие выходные. А потом, отбросив все мысли прочь, погрузился в работу. Катя же спустилась вниз и очень скоро, в сопровождении охраны, добралась до торгового центра. «Может, подождете меня в машине?» Состроив жалостливое лицо, спросила она у Клинка и сидящего рядом с ним водителя. «Просто гулять по магазинам в сопровождении охраны – это невыносимо. Все смотрят, и не знаешь, куда деваться от удивленных взглядов». «Катя, я не могу ослушаться Мигеля», – покачал головой Клинок. «Но если мы ненадолго, я могу пойти с вами один, чтобы не привлекать внимания. Согласны?» «Да», – довольно улыбнулась девушка и выпорхнула из автомобиля. Торговый центр встретил их шумом и гвалтом. У небольшого фонтана бегали малыши под присмотром отцов, пока их мамы бродили по магазинчикам в поисках необходимого. «Нам куда?» – уточнил мужчина, оглядываясь. «Мне необходимо приобрести кое-что к пикнику. А потом я бы хотела купить подарок Мигелю. Как ты думаешь, что ему может понравиться?» Клинок задумчиво пожал плечами и предположил. «Но вообще-то он любит раритетные вещи, всякие мелочи, но что ему можно тут купить, даже не знаю. Значит, пройдемся по магазинам, может, что-то и выберем». Катя решительно ступила на ступеньку эскалатора. Мужчина, вздохнув, последовал за ней. Предстоящая прогулка его удручала. Он ненавидел ходить по магазинам, но отпустить Катю одну просто не имел права. Они прогулялись по широким коридорам торгового центра, заглядывая то в один павильон, то в другой, пока девушка не увидела витрину с купальниками. «Подожди, пожалуйста, здесь», – попросила она и зашла вовнутрь. Через стеклянную витрину магазин прекрасно просматривался, и Клинок застыл, не сводя с объекта взгляда. Пройдя между стойками с вешалками, Катя выбрала несколько купальников и направилась в примерочную. Пока ее не было, Клинок заметно нервничал. Ему даже в голову пришла дурацкая мысль, а что, если она сбежала? Поэтому, когда девушка вновь вышла из примерочной, он не смог сдержать вздоха облегчения. Она положила на кассу бирюзовый купальник, к нему такого же цвета парео, темные очки, несколько полотенец и сланцы для прогулок. «Идем?» – улыбнулась она, поудобнее перехватив пакеты, покидая павильон. «Давайте я понесу». Клинок забрал покупки. «Теперь куда?» «Ищем Мигелю подарок». Они бродили по этажам, переходя от одного павильона к другому. Но ничего путного им так и не встретилось. Катя уже успела расстроиться, когда ее взгляд остановился на витрине с подарочной посудой, сделанной по старину. Среди ажурных серебряных подносов и непонятной формы кубков ее внимание привлек небольшой канделябр на 3 свечи. «Смотри», — указала пальцем она. «Как думаешь, подойдет?» «Давайте зайдем». Клинок решительно открыл дверь, и они оказались в удивительном месте. С одной стороны, в стеклянных витринах кубах сверкала посуда и серебра, хрусталя и японского фарфора. С другой были расположены всякие мелочи статуэтки, шкатулки, подстаканники и пепельницы из бронзы, серебра и полудрагоценных камней. «Добрый вечер. Можно посмотреть подсвечник на витрине?» Попросила Катя, кивнув на понравившуюся вещь. «Серебро, ручная работа. Ощутите, насколько он массивен и тяжел. Большая редкость», – стал расхваливать свой товар невысокий седой старичок. «Молодежь гонится за модой, и только знаток поймет ценность этого предмета». «Антиквариат?» – удивилась Катя. «Я думала, подделка». «Нет, деточка, все, что на той витрине находится, сделано мастерами прошлых лет. Современные вещи можно найти здесь». Старичок махнул в сторону витрин и, аккуратно подхватив канделябр, собрался поставить его на место. Но девушка остановила его. «Я беру, упакуйте». «Катя», – Клинок наклонился к ней и на ухо прошептал: «Обратите внимание на цену». «Это не имеет значения», – отмахнулась она, доставая свою кредитную карту. Она хотела сделать Мигелю сюрприз, и поэтому расплатилась сама. Вскоре, сложив покупки в машину, они отправились домой. Всю дорогу девушка смотрела в окно автомобиля, загадочно улыбаясь. С того момента, как Руслан привез ее в особняк Мигеля, прошло много времени. Теперь ее жизнь изменилась до неузнаваемости, и она уже никогда не будет прежней. Этот сильный мужчина подарил ей вновь уверенность в себе, дал понять, насколько она ему дорога. А самое главное, волк подарил ей право выбора. Ланс объяснил Кате, что значит истинная пара для волка, и тем удивительнее ей было то, что Мигель не воспользовался ее слабостью и сам разорвал их сладкий поцелуй. Она долго обдумывала тот вечер и поняла, как тяжело было мужчине остановиться, и очень это ценила. День пролетал за днем. Катя все больше привязывалась к Мигелю, а его прикосновения вызывали в ней дрожь. Она ждала от него первого шага, но он делал комплименты, дарил подарки, приглашал на свидание и больше ни разу не перешел грань дозволенного. В эти выходные Катя решила сама проявить инициативу, потому что больше не могла так жить. Она видела, как другие женщины смотрят на Мигеля и сходила с ума от ревности. Он будет моим, и точка. Она решительно вышла из автомобиля и направилась в особняк. «Добрый вечер, Ланс», – поздоровалась она со старым слугой. «Мы сегодня отправляемся на прогулку на яхте. В выходные нас не будет. Попроси повара замариновать для нас мясо и собрать корзинку с едой». «Хорошо», – старый волк довольно сверкнул глазами, надеясь, что после этого уикенда двое дорогих ему людей наконец-то преодолеют свои разногласия и обретут счастье в объятиях друг друга. Катя поднялась в свою спальню и направилась в душ. Затем примерила бесстыдно откровенный купальник, специально купленный для соблазнения Мигеля. Низкие трусики сидели идеально, подчеркивая аппетитные ягодицы. Олив был скроен таким образом, что невольно притягивал взгляд к груди. Покрутившись перед зеркалом, она осталась довольна собой. Достав дорожную сумку, девушка уложила полотенце, купальник и прочие мелочи. Затем, натянув белье, выбрала удобные мягкие джинсовые шорты и темную майку. Спустившись на кухню и проконтролировав повара, она попросила Ланса упаковать вино и вновь поднялась наверх. Вечер уже сгустил сумерки, а Мигеля все не было. У нее возник порыв позвонить ему, но девушка тут же мысленно себя отругала, понимая, что он работает, и как только освободится, сам приедет домой. Открыв коробку с канделябром, она немного подержала его в руке, оценила его небольшой размер, а потом погладила тяжелую ручку, увитую рисунком в виде виноградной лозы. «Необычно и очень красиво», – подумала Катя, предвкушая лицо Мигеля, когда он увидит подарок. Оставив его на столике, маясь от безделья, Катя вновь перебрала свой багаж, добавила в сумку еще пару вещичек. Бросив взгляд на часы, девушка осознала, что прошло прилично времени, и решила спуститься и выяснить, не приехал ли Мигель, а заодно поставить канделябр на камин в гостиной, чтобы мужчина заметил ее подарок сразу, едва вошел. Открыв дверь своей комнаты, она с порога услышала женское щебетание. Удивленно приподняв брови, Катя вышла на лестничную площадку и замерла. Улыбка медленно сползала с ее лица. Мигель старался поскорее закончить работу, зная, что его ждет Катя, и впереди у них целые выходные вдвоем. Посмотрев основные контракты и закончив все текущие дела, он засобирался домой. «Ванесса, здесь основные документы, все остальное доделаю в понедельник», протянул он секретарю бумаги. «На выходных меня не будет. Если возникнет что-то экстренное, свяжитесь с Клинком». «Чудесных выходных», искренне пожелала ему девушка. Она случайно услышала часть его разговора с Катей и очень надеялась, что совместные выходные на острове помогут им сблизиться. Как волчица, она понимала, что значит для Мигеля истинная пара, и искренне желала своему шефу счастья. Впрочем, как и Кате. Мужчина кивнул и, вызвав шофера, направился домой. Телефонный звонок раздался неожиданно. Мигель надеялся, что это Катя, но на дисплее высветилось совершенно другое имя. «Динара, слушаю тебя», – довольно резко ответил он, без предисловий. «Что случилось?» «Здравствуй. Ничего страшного. Но в последнем контракте твои юристы допустили ошибку. И я хотела бы это обсудить». «Ошибку, ты уверена?» «Да». «Хорошо, приезжай в понедельник в офис, посмотрим вместе». «Это очень долго. Да и в воскресенье я уезжаю в командировку и вернусь не раньше, чем через неделю. Все это время люди и оборудование будут простаивать впустую. А каждый день на вес золота. Тебе ли не знать это? Может, я сейчас заеду к тебе, и мы все обсудим? Это не займет много времени». Динара многозначительно замолчала. Мигель вздохнул, но на кону стояла огромная сумма денег, поэтому был вынужден согласиться. «Хорошо, жду. Я через несколько минут уже буду дома». «Отлично, и я сейчас подъеду». Динара сбросила звонок А Мигель задумчиво смотрел на телефон в своих руках, обдумывая, где же юристы могли допустить промах. Динара была из стаи пепельных волков и одной из тех волчиц, которые занимаются бизнесом сами, не доверяя никому. В деловых кругах ее называли касаткой, за хватку и чутье. Ее партнеры всегда были довольны сотрудничеством, а вот враги ненавидели. Но для них она всегда была недосягаема, потому что все просчитывала на 100 шагов вперед и выходила из любой ситуации победителем. Задумавшись, Мигель и сам не заметил, как подъехал к дому. Он вышел из машины, и одновременно во двор въехал серебристый лимузин. Из него появилась Динара в роскошном платье, подчеркивающем ее идеальную фигуру. «Добрый вечер!» Она подошла к Мигелю и нежно поцеловала его в щеку. «Давно не виделись». «Динара», – мужчина покачал головой, – «мы встречались совсем недавно, на встрече в Австралии». «Точно», – женщина взмахнула пышными ресницами и кокетливо улыбнулась. «Ты был еще с помощницей, такой серой мышкой». Мигель скрипнул зубами, но промолчал. Портить отношения с Динарой ему не хотелось. Как объяснять, что Катя – его истинная пара, и для него нет никого дороже на свете. «Идем, посмотрим контракт. У меня нет так много времени». Он почтительно кивнул в сторону дома. «Выпьешь чего-нибудь?» – спросил он. Едва они удобно расположились в кресло гостиной. «Мартини», – ответила женщина, не сводя взгляда с волка. Этот мужчина давно ей нравился. Но сколько бы она с ним ни флиртовала и не оказывала знаки внимания, он всегда игнорировал ее. Динара терпеливо ждала, когда же он поймет, что лучшей жены, чем она, Мигель не найдет. Но тут среди волков прошел слух, что свободный волк обрел истинную пару. И женщина, не поверив, решила явиться к нему сама и удостовериться лично. В доме она уловила посторонний запах, но кому он принадлежит, женщина так и не поняла. «Ланс, пусть нам принесут виски и напиток для дамы», попросил Мигель слугу и обратился к Динаре. «Давай посмотрим контракт. Где ошибка?» «Сейчас». Женщина достала бумаги и стала их медленно перелистывать, специально оттягивая время. Она надеялась, что служанка принесет выпивку, и они продолжат свою беседу, а после уже будет не до деловых разговоров. Женщина решила, что пришло время рассказать Мигелю о своих чувствах. «Нашла?» – с явным нетерпением уточнил мужчина. Звонок женщины ему показался странным с самого начала. Да и ее внешний вид. Так приезжают на свидание, но никак не на деловую встречу. «Вот». Она поднялась и, кокетливо виляя бедрами, подошла к нему. «Вот здесь». Женщина ткнула в строчку договора. «Где?» Мигель погрузился в чтение указанного пункта. А женщина присела на подлокотник кресла и приобняла за плечи. «Неужели ты не видишь?» – шепнула она и обвела его ухо языком. Потом скользнула губами по щеке. «Здесь же явная ошибка». Ответить Мигель не успел, потому что раздался рассерженный вопль. Волк даже не сразу сообразил, что он принадлежит Кате. «Ах ты дрянь!» А потом раздался оглушающий звон, будто что-то упало, и стеклянный столик на глазах Мигеля разлетелся на осколки. Мужчина вскочил, с удивлением рассматривая кусочки стекла и серебряный подсвечник среди них, а затем, подняв голову, увидел разъяренную Катю на площадке. «Совсем сбрендила!» – возмутилась Динара. «Что эта облезлая мышь тут делает?» «Не смей!» – рыкнул Мигель и с гневом посмотрел на женщину, сидящую на полу. Когда он вскочил, то даже не заметил, как она упала. «Эта женщина – моя истинная пара. Ты приехала в мой особняк и еще смеешь ее оскорблять? Прошу тебя покинуть мой дом!» Увидев Ланса с подносом в руке, Мигель рыкнул. «Проводи ее!» А сам вновь поднял голову на площадку. Но Кати уже не было. Спешно перепрыгивая через ступеньки, он поднялся и рванул в комнату к девушке. Дернув за ручку, Мигель понял, что дверь заперта. «Милая, открой, нам надо поговорить!» «Иди к своей плешивой волчице!» – послышался крик «Ненавижу!» «Это не то, о чем ты подумала. Выслушай меня!» «Уходи! Ты такой же, как все! Пара, пара!» «Это одни лишь слова. На самом деле волк не волк. Все мужчины одинаковы!» Каждое слово девушки было подобно удару ножа и причиняла невыносимую боль. Мигель понимал, что если сейчас уйдет, то между ними вновь возникнет стена, которую он столько времени пытался разрушить. Он не мог этого допустить. Катя, закрывшись в комнате, уселась на стол, предварительно со злостью смахнув с него вазу с шикарным букетом цветов, подаренным Мигелем накануне вечера. Ей столько времени рассказывали о чуде приобретения истинной пары, как долго ее ждут и как дорожат, что она действительно поверила в это. Дура, наивная дура. Меня всегда обманывали, лишь бы заполучить доверие. Все, что нужно от меня волкам, это ребенок. Для каждого из них я просто инкубатор. Катя зажмурилась, пытаясь справиться со своей яростью. Ее мир треснул пополам, когда она увидела, как другая обнимает ее волка, практически сидя у него на коленях. «Ненавижу», — шептала Катя, запихивая вещи в чемодан. «Он еще пожалеет». Мигель что-то пытался ей объяснить через дверь, но она его не слушала. Ей было уже безразлично. Она видела все своими глазами, и этого было предостаточно. Катя с трудом застегнула чемодан и, услышав шорох двери, резко обернулась. Девушка сначала не поверила своим глазам. На пороге стоял Мигель, держа в руках ключ. Видимо, у него был запасной. Но ей уже было все равно. Подхватив чемодан, она вытащила ручку и, покатив его за собой, направилась к выходу. «Ты куда?» – Мигель преградил ей путь. «Отвали! Хватит с меня ваших волчьих сказок!» Катя подняла голову и с вызовом посмотрела в глаза мужчины. «Я спрашиваю, куда ты собралась?» «Домой!» «Твой дом здесь!» – взревел Мигель, сверкая глазами, в которых уже загорались огни ярости. «Да ты что!» – заорала Катя. «Ты меня достал диктаторскими замашками! Кто ты такой вообще?» «Мы пара, нравится тебе это или нет?» «И поэтому сейчас другая женщина тебя обнимала и целовала!» «Да ты только об этом и говоришь!» «Наверное, именно так и принято поступать со своей парой, да?» – прошипела Катя, и у Мигеля закончилась выдержка. «Сейчас ты узнаешь, как общается мужчина со своей суженой», – прорычал он и, прижав Катю к себе одной рукой, второй зафиксировал голову и притянул ее лицо к себе. В его поцелуе не было ни капли нежности, лишь одна страсть. «Пусти меня!» – вырывалась девушка, но мужчина лишь крепче прижимал ее к себе, с жадностью сминая мягкие губы. Закрыв ногой дверь, он одним движением прижал Катю к ней, заведя руки девушки ей над головой и удерживая их своей широкой ладонью. «Отпусти!» Она пыталась его пнуть, но Мигель лишь сильнее прижался, не давая ей двигаться. «Только после того, как покажу тебе, как именно волк обращается со своей парой», произнес мужчина и стал осыпать ее шею нежными поцелуями, пробуждая в ней страсть. «Мне неприятно, неприятно, нет, не нравится, противно, совсем не противно. Господи, как же давно мне не было так хорошо!» Катя боролась сама с собой, и желание тела с каждой секундой становилось сильнее разума. «Девочка моя, сколько же я тебя ждал!» – шептал тем временем Мигель, поглаживая пальцами нежный сосок на груди через майку. А потом его рука соскользнула за пояс шортиков. «Не надо!» – жалобно прошептала Катя. Когда он стал ласкать ее клитор, то нежно обводя его по кругу, то резко надавливая – и тут же отпуская, то аккуратно пощипывая его. У нее все плыло перед глазами, от растекающегося по венам желания. Мигель, внезапно осознав, что может ее потерять, решил больше не тянуть и заявить на нее свои права. Он любил эту женщину и пытался донести это до нее любым способом. «Я тебя люблю, и больше мне никто в этой жизни не нужен. То, что ты видела внизу, это недоразумение. Между этой женщиной и мной никогда ничего не было и не будет. Мне нужна только ты, моя милая, нежная девочка. Люблю тебя». Мужчина вытащил свою ладонь из ее шортиков и опустил ей руки. Он смотрел ей в глаза, открывая перед ней свою душу. «Ты моя жизнь. Но я не могу тебя принуждать». Катя видела в его черных глазах себя и чувствовала, что каждое услышанное слово – правда. Мигель действительно любит ее. И сейчас позволяет ей самой принять решение – быть с ним или оттолкнуть. Он примет ее выбор, даже если это принесет ему боль. Ее глаза наполнились слезами, потому что она поняла, что никогда не сможет бросить этого мужчину. Ведь в ее сердце уже живет любовь к нему. «Я люблю тебя», – прошептала она, и по щеке скатилась слезинка. «Люблю». Одно движение, и мужчина подхватил ее, вынуждая обнять ногами за талию. И сел на кровать. Его губы нашли ее, и они начали целоваться, забыв обо всем. Его руки скользили по плечам, груди, а потом он просто стянул с нее майку и расстегнул бюстгальтер. Коснувшись мягких полушарий, он осторожно погладил соски, вынуждая их затвердеть. «Моя, ты только моя», — шептал он, лаская и целуя ее шею и грудь. В какой-то момент, когда Катя уже ничего не соображала от желания, он уложил ее на постель и стянул шорты вместе с трусиками, а потом разделся сам и лег рядом. Наклонившись, он припал губами к соску и стал нежно посасывать, и тело Кати мгновенно отозвалось на ласку. Под кожей побежал огонь, растекаясь волнами по телу, и каждая волна была сильнее предыдущей. А он тем временем стал медленно водить пальцами по коже живота, как будто вырисовывая узоры. И это сводило Катю с ума. Ей хотелось, чтобы пальцы находились гораздо ниже, там, где они уже побывали до этого. Стоны постоянно рвались с ее губ, и она уже не понимала, кто она и где находится. Она жила только ощущениями. Мигель губами выложил дорожку из поцелуев на ее животе и опустился ниже. Катя уже просто тонула в этих ощущениях, а затем ее словно подхватили невидимыми руками, подбросили высоко вверх, где она почувствовала, что будто парит в невесомости. Окруженная блаженством, с ее губ сорвался крик. Медленно проникнув в нее, Мигель закрыл глаза и блаженно улыбнулся, чувствуя, как она принимает его в себя, как плотно мышцы сжимаются вокруг его члена, как он ощущает ее жар, слыша, как Катя снова начинает постановать. Он застонал уже сам. «Я люблю тебя, клянусь». Последнее, что Мигель осмысленно пробормотал. А потом сознание отключилось. Теперь его вели только инстинкты. И они же подсказывали, что с этой женщиной он может испытать то, чего не бывало прежде. Они двигались как единое целое, стремясь достичь обоюдного наслаждения. В какой-то момент Мигель перевернул Катю на живот, вынуждая встать на колени, и продолжил двигаться в ней еще яростнее и сильнее. Когда девушка снова громко вскрикнула и задрожала, еще плотнее сжимаясь вокруг его члена, он откинул ее волосы в сторону и, частично меняясь, выпуская волчьи клыки, укусил ее в область ключицы, оставляя брачную метку. А затем он испытал такой оглушающий оргазм, что, казалось, растворился в нем, сам став чистым сгустком наслаждения, которое все накатывало и накатывало. «Никогда, никогда не думал, что такое может быть», — промелькнула мысль, когда он немного стал приходить в себя и почувствовал отголоски своих ощущений, которые прокатывались по телу. «Это нереально». «Любимая, спасибо тебе», — пробормотал он и пододвинулся к ней. Крепко обняв ее, мужчина уткнулся носом в шею, вдыхая аромат меда и корицы, исходящий от кожи девушки. «Скажи, тебе не было больно?» Катя с трудом открыла глаза и выдохнула. «Мне было очень хорошо. Очень». «Отдохни, родная», – прошептал мужчина, нежно обводя языком метку. Благодаря его слюне ранка почти затянулась, а утром от нее останется лишь едва заметный шрам подтверждения того, что теперь они муж и жена. Его ладонь лежала на ее животе, и он чувствовал, что возьмет сегодня ее еще не раз, и уже завтра в ней зародится их ребенок. Иначе быть не могло. Так предначертано природой. Через какое-то время девушка вновь почувствовала пульсирующие импульсы внизу живота, от которых внутри все замерло в предвкушении. Она посмотрела на Мигеля и увидела, что тот, лежа на боку, наблюдает за ней. «Как же долго я тебя ждал! Ты мое чудо!» Он, наклонившись, припал к ее губам. «Иди сюда!» – пробормотал мужчина, с трудом заставив себя на секунду оторваться и сел, а затем подтянул девушку к себе и посадил сверху, пока не проникая в нее, а желая снова подразнить себя и ее. «Если бы ты знала, как сложно мне было сдерживать себя все это время», — он ласково погладил ей грудь. «Ты выглядел таким равнодушным и холодным», — выдохнула девушка, выгнувшись от ласки. «Ты должна была сама понять, как мы идеально подходим друг другу. Не хотел давить, ведь я люблю тебя, моя девочка». Катя наклонилась и сама коснулась его губ поцелуем. Она отдавала свою нежность и любовь, веря и очень надеясь, что ей никогда не придется пожалеть о том, что доверилась этому мужчине. За окном раздалось волчье многоголосье. Волки исполняли свою, только понятную им мелодию. Услышав ее, Катя замерла и шепотом спросила: «Это что?» Волки, связанные со мной кровной клятвой, чувствуют, что их вожак обрел пару и исполняют для нас волчий блюз. Для нас это способ восприятия, способ выражения своих эмоций. Блюзовое настроение – это наша жизнь. И мои братья исполняют эту мелодию для тебя, родная». Мигель чуть приподнял девушку и вошел в нее, начиная безумно страстный танец под самую чудесную мелодию на свете. А внизу старый Ланс, сидя на ступеньках лестницы и оглядывая разгромленную гостиную, усыпанную стеклом, улыбаясь, прошептал: «Все-таки блюз, музыка желаний».